Глава 1. Первый подвиг. На следующий день за меня взялись всерьез. Два тех самых амбала, стоявших у дверей, дали мне спокойно позавтракать, после чего отправили на небольшую тренировочную площадку во внутреннем дворе замка. Тут мне вручили деревянный меч и щит, после чего начали с кривыми ухмылками дубасить палками. Почти ничего не объясняя, но искренне наслаждаясь процессом. Я должен был стараться отбить или уклоняться от их ударов, получалось плохо. Через полчаса эта парочка садистов дала мне небольшой перерыв. Упав на какую-то скамейку, я вытянул ноги, дрожащей рукой сунул в рот зубочистку и 5 минут лежал, не двигаясь, только потихоньку размолчивая зубами острый конечник деревяшки. Статус. Надеюсь, мои мучения не прошли зря. Имя. Андрей. Титул. Герой. Уровень. 1. Характеристики. Сила 26, ловкость 21, восприятие 14, живучесть 15, сила мысли 12, свободные очки 10, способности, игнорирование здравого смысла, уник, ускорение прогресса от титула герой. Навыки: владение мечом, уровень 1, ученик, владение щитом, уровень 1, ученик. Ну вот, уже хоть что-то. Я с кряхтением встал и огляделся. Обычный серый замок из серого камня. Высокие стены не давали мне увидеть того, что было за ними. Но и внутреннего антуража хватало для примерного понимания окружающей действительности. Основной транспорт — кони, обычные лошади. Ни в чем магическом, вроде рогов и крыльев, мной не увлеченные. Люди грубоватые, не блещущие интеллектом или обходительностью. Нравы весьма примитивны. Например, утром я видел в закутке коридора, как какой-то не слишком трезвый мужик трахал плачущую служанку. В общем, надо валить, пока король примерно так же не попользовался мной. Минут через 5 ко мне подошел один из моих телохранителей. «Пошли, будем из тебя мужика делать», — посмеиваясь, сказал он. Перекусив пополам и выплюнув зубочистку, я направился вслед из этой громыхающей горой железа. Надо бы этой веселой парочке перед моим отбытием устроить какой-нибудь прощальный сюрприз, желательно очень-очень долгоиграющий. Меня провели по двору, каким-то пустынным замковым коридором, а потом завели в небольшую комнатку, буквально заваленную всяким оружием и доспехами. «Арсенал», — пояснил один из моих сопровождающих, — «подбери себе что-нибудь героическое». Он весело оскалился. А потом пойдем в лес, на охоту. Тренировки — это хорошо, но вот без убийств уровень не повысишь. А после этого оба амбала вышли, оставив меня в одиночестве. А вот и шанс, — ухмыльнулся я. Если за мной будет только эта парочка, то вполне можно будет тихонько улизнуть лесом. Конечно, можно было бы остаться погостить в замке подольше, но лучше воспользоваться моментом, пока меня не сковали каким-нибудь рабским контрактом или не отправили под величественным конвоем прямо на фронт. Я быстро обошел комнату, стальные доспехи я сразу пропускал мимо. Защита хорошая, но не люблю быть скованным в движении. Прорываясь, я подобрал что-то вроде черного бронежилета. Сшитый из грубой толстой кожи доспех без рукавов, целиком закрывающий грудь, живот и спину, а также имеющий высокий воротник-стойку для защиты шеи и металлические вставки из черненного металла на плечах и животе. Еще покопавшись, я нашел брюки и сапоги из того же костюма. Я было озадачился вопросом, как правильно всю эту сбрую на себя одевать. Но он тут же отпал сам с собой. С тихим перезвоном в голове просто появилась нужная информация, и с некоторым трудом, но все же одел, затянул и подстроил. А еще удивлялся, почему мне не выдали инструкции по одеванию брони, а просто бросили посреди набитой ею комнаты. Интересно, а знания по всяким приемам и магии тоже так же будут возникать в голове? Подходящий шлем после недолгих поисков тоже отыскался. Легкая кожаная шапка, закрывающая голову со всех сторон и оставляющая открытым только лицо. Прощупав ее, я понял, что между слоев кожи внутри были зашиты небольшие металлические пластины. Завершая образ на руки, я надел пару кожаных перчаток, без пальцев. На пояс широкий ремень с кучей ремешков и петелек, куда прицепил 2 гладиуса в ножнах, а на левую руку также нацепил небольшой щит из черненного металла. Хотя скорее это был не щит, а что-то вроде наруча-переростка, закрывающего руку от локтя до тыльной стороны ладони. выдаваясь заостренным клиновидным краем чуть дальше от костяшек пальцев. Закрыться от стрелы таким щитом будет почти невозможно, а вот принять удар меча или кинжала в самый раз. Критично оглядел себя. Ну, вроде нормально. Всегда нравилось играть обеими руками и бойцами. Посмотрим, что получится в этой реальности. Пробормотал я. Кстати, а есть ли статусы вещей, задумчиво покосившись на щит? Описание. Ничего не произошло. Так, не то. Статус. Открылось мое окно. Тоже не то. Хм. А если так? Оценка. Мир среагировал, но не так, как я хотел. Навык оценки не задействован. Для его активации нужен 10 уровень. Ну, хоть что-то. Закончив экипироваться, я покинул арсенал. Из замка мы выехали все в том же составе. Я и два моих телохранителя-конвоира. Ехали мы на лошадках. Причем правильно сесть на свою у меня получилось. Но только с третьего раза. Как я и думал, нужное знание в голове возникло. Но вот знание и практика — вещи немного разные. По тихий смех амбалов я дважды свалился с флегматичной кобылки. Прежде чем смог на нее усесться, система радостно оповестила о получении нового навыка. Верховая езда. За ушибленный копчик даже умудрился словить плюс к живучести. Есть у меня подозрение, что подобное быстрое получение навыков и появление информации тоже влияние моего героического титула. Из замка мы выехали и неспешно потрусили по мощенной камнем улице. А я с интересом оглядывался, рассматривая город. Строили дома тут преимущественно из камня и дерева. Насколько я понял, из камня в основном дома зажиточных горожан и аристократии. Потому как каменные застройки преобладали между стеной замка и первым кольцом. Если опять же считать от замка городских стен. Между первым и вторым кольцами шли постройки уже в основном деревянные. Сам город производил довольно гнетущее впечатление. Серый, какой-то грязный и благоухающий запахом помоев из каждого переулка. Горожане тоже не блистали. Однотонная серая и коричневая одежда, хмурые лица, постоянно опущенные в землю взгляды. У меня создавалось впечатление, что спасать этих людей надо не от демонических армий, а от собственного короля. Впрочем, чему удивляться, у меня на родине примерно такая же хрень творится. Все жрут дерьмо вышестоящих, и никто ничего не вякает. Единственным светлым пятном во всем городе, врезавшимся мне в память, была река. Относительно чистая вода, звонкое журчание и отражение голубого неба с белыми облаками на поверхности. Река текла по каналу, пересекая все поселение, снабжая его водой и вымывая нечистоты. За вторым кольцом городских стен шло беспорядочное, нагроможденное всех возможных лачуг. Судя по тому, что я увидел, тут тебя могли прямо посреди улицы прирезать за пару монет. Но никто и ухом не поведет. Во всяком случае, ни мои конвоиры, ни прохожие в погоню не бросились, когда от хлеставшего кровью из прирезанного горла оборванца убегали в подворотне трое его убийц. «Мир, однако, полон красок, радости и света», — пробормотал я. За этим загромождением лачуг тянулись чистые луга и холмы, на которых было видно парочку деревень. А с другой стороны возвышался темный лес. Нет, он реально был темным. Высокая стена мрачных деревьев, кое-где перевитая сероватой паутиной. Кроны этих старых гигантов не пропускали ни лучика света, погружая землю под собой в темно-зеленый полумрак. Кусты, растущие тут, казалось, скалились колючками, готовые вцепиться тебе в ноги и выпить всю твою кровь, как стая голодных шакалов. В общем, место, куда меня... За каким-то хером повели два амбала, вызвало острый приступ тоски и желание свалить обратно. К чистым и светлым лугам и изумрудным холмам. «Темный лес», — озвучил один из моих телохранителей. «Вижу, что не мечта хиппи», — проворчал я. «Сейчас мы тут прогуляемся до одной пещерки», — продолжил он, не обратив на мою реплику никакого внимания. «Там обычно гоблины селятся. Вот на них и потренируешься. Герой». Ну, с одной стороны, это правильно. Мне действительно надо тренироваться с настоящим противником и получать опыт. Но с другой, очко как-то играет, чувствуя неприятности. Гоблины ведь слабые, так? Так? Как ни странно, пока ехали по идущей через лес дороге, ничего опасного не произошло. Хотя в придорожных кустах и слышалось иногда невнятное ворчание и шорохи. Дороги защищены магией богини. Лениво объяснил один из амбалов, видя мой интерес. Так что можешь не дергаться, пропускает она только разумных или нетронутых скверной животных. Скверный? Заинтересовался я. Как-никак, это первая услышанная за 2 дня действительно внятная и полезная информация. Миазмы темного бога, проморщился он, и в дальнейших объяснений я не дождался. Вывод какой? Нужно срочно искать очень осведомленного человека, при этом крайне желающего своей осведомленностью поделиться. А то на простых игровых заданиях и в догадках далеко не уедешь. Примерно через неторопливые езды час мы остановились и спешились. Значит так, герой ты наш великий. Пока один из амбалов коротко меня инструктировал, проверяя заодно мое снаряжение, второй стренажил коней и привязывал их к придорожному дереву. Сейчас мы с тобой вдвоем прогуляемся до пещерки. Вперед старайся без моей команды не лезть. Гоблины хоть и слабые, но для тебя их вполне хватит. Я послушно кивнул. А что мне еще оставалось делать? Хорошо, хоть в одиночку туда не послали. Воин сошел с дороги и, обнажив меч прямо через кусты, углубился в чащу. Я, следуя его примеру, также достал оба гладиуса и неспешно двинулся следом, оглянувшись на второго амбала. Тот спокойно стоял возле лошадок, что-то неспешно пожевывая. Стараясь не слишком шуметь и хрустеть сухими ветками под ногами, я шел за почти беззвучно двигающимся конвоиром. Минут через 10 очередной перезвон системы возвестил о получении навыка «Тихий шаг». До этого система, кстати, оповестила подряд о паре единичек к восприятию и ловкости, потому как следить за почти беззвучным воином и самому при этом двигаться аккуратно было довольно тяжко. Интересно, а есть предел характеристик в этом мире и какие статы у этих амбалов? Через какое-то время мы остановились, и мой провожатый, осторожно раздвинув кусты, кивком указал мне на что-то посмотреть. Я, стараясь ступать как можно тише, медленно подошел и глянул через кусты. Через лес по неглубокому каменному руслу тек широкий шустрый ручеек, проросший какими-то темно-зелеными папоротниками и прочими хвощами. На берегу ручейка, склонившись к воде, сидел мелкий зеленый уродец в грязной набедренной повязке и неспешно пил, зачерпывая воду ладошкой и осторожно озираясь по сторонам после каждого глотка. Рядом лежало кривенькое деревянное копье с каменным наконечником. Отвратительный животный запах доносился даже отсюда. Я вопросительно глянул на воина. Тот ухмыльнулся, показав на уродца взглядом. Потом ткнул рукой в мой гладиус и провел большим пальцем себе по шее. Я глубоко вздохнул и неуверенно кивнул. Ну а чего я еще ожидал от этой грубой псевдоигровой реальности? Есть уровни, есть монстры, значит их убийство будет неизбежным. Надо приспосабливаться, иначе мне тут не выжить. Пару раз тихо, но глубоко вздохнув, я унял дрожь в коленях и, постаравшись как можно тише, пробираться сквозь кусты. Начал подкрадываться к гоблину со спины. Главное – аккуратно выбрать, куда ставишь ноги, шагая с носка на пятку, а не как привычно, с пятки на носок. Когда мне оставалось 3 шага, какая-то ветка все же предательски хрупнула. И гоблин тут же вскликнулся, подхватывая копье и разворачиваясь ко мне. Накачанное адреналином тело среагировало раньше разума, отбивая неуклюжий какой-то даже медленный выпад уродца левым гладиусом. Шаг вперед, выпад жалом клинка, легкое, почти мягкое сопротивление плоти, и гоблин, вереща, откатывается от меня, выпустив из тонких ручек копье и пытаясь зажать хлещущую из распоротого бока алую кровь. Не давая времени на раздумья ни ему, ни себе, я странным, несвойственным мне скользящим движением шагнул следом и нанес быстрый удар клинком снизу вверх. Клинок вошел аккуратно подбородок, а его перемазанное в сером и красном жало вышло из лысой зеленой макушки уродца. Я смотрел в стекленеющие глаза безвольно обвисшего на моем клинке существа, маленькие черные глазки, в которых до последнего горело желание жить. По клинку на пальце стекала теплая густая жидкость. Рукоять выскользнула из скрюченных дрожащих пальцев, а меня самого как-то странно затрясло. Не в силах удержаться на ногах, я рухнул на колени. Комок подкатил горло. Кое-как, справляясь с приступом тошноты, я подполз к ручью и сунул в него голову. Ледяная вода выморозила разум, смывая за собой тот последний взгляд живого существа, чью, пусть короткую и жалкую жизнь, но я только что отнял. Когда я, наконец, вынул голову из воды, рядом со мной на камне упал мой окровавленный гладиус, на котором были заметны серые ошметки мозгов. «Поздравляю с первым подвигом, герой!» — послышался сзади насмешливый голос одного из конвоиров. Я поморщился и, подхватив клинок, обтер его в ручье пучком травы, попутно смыв кровь со слегка подрагивающих рук. «Надеюсь, оно того стоило», — пробормотал я. Статус. Имя Андрей. Титул герой. Уровень 1. Характеристики. Сила 27. Ловкость 24. Восприятие 18. Живучесть 16. Сила мысли 15. Свободные очки 10. Способности. Игнорирование здравого смысла. Уник. Ускорение прогресса от титула герой. Навыки. Верховная езда. Второй уровень. Ученик. Владение мечом. Второй уровень. Ученик. Владение щитом. Первый уровень. Ученик. Обеи руки мечник. Первый уровень. Ученик. Смертельный удар. Первый уровень. Ученик. Тихий шаг. Второй уровень. Ученик.